Сидящие на прозрачных стульях дети завизжали и закричали, когда их с невероятной скоростью потащило куда-то в сторону, словно бы одним рывком передвигая на сотни метров. Это было резкое, неожиданное и весьма страшное чувство, и вместе с тем захватывающее дух, словно ты сорвался в полет над бескрайним городом. И я весело закричал вместе со всем, не удержавшись. Прекрасные виды окружающего нас города смазались, превращая все вокруг до горизонта в смазанные пятна, и наш проводник нажал несколько кнопок, переключая изображение на камеры, каким-то образом висящие над городом. Отсюда наш сектор казался совсем маленьким, а дорога монорельса неподвижной. Впрочем, от этого не стало хуже. Очарованные дети наблюдали за раскинувшимся внизу городом с широко раскрытыми глазами, чувствуя себя, словно на космическом корабле. И стоит признать, посмотреть там было на что. Путешествие с прекрасными видами, впрочем, закончилось быстро, но все успели посмотреть и соседний сектор, и огромный кусок безмятежной серой пустоши, в которой не было ничего, кроме кажущейся очень маленькой сверху трубы магнитолета, и следующий сектор, который уже существенно отличался архитектурой от нашего. Если наш сектор с ближайшими был огромным, бескрайним городом от горизонта до горизонта, то этот скорее напоминал невероятный живой лес, с деревьями настолько огромными, что их было видно даже с высоты. Наш проводник нажал еще несколько кнопок, переключаясь на ближайшее окружение. «Природный сектор», — пояснил он, показывая на сказочные деревья и редкие парящие в высоте зеленые замки, словно состоящие из живого дерева и лиан. «В основном здесь используют природную магию и продвинутые биотехнологии. Дома и комнаты выращены прямо внутри гигантских деревьев. Воздух всегда чистый, и для переработки отходов удобно. Деревьям на корм почти любая гадость пойдет. Правда, некоторые токсичные технологии, вредящие живой природе, запрещены. Для некоторых людей это существенный минус, поэтому это далеко не самый густонаселенный сектор. Сектор делится по принципу источников энергии, с живым любопытством спросил я, рассматривая многокилометровые, толстые стволы деревьев с вырезанными в них окнами. Нет. Покачал головой проводник. Это все индивидуально в зависимости от жителей и администрации. В секторах с глушилками магического фона в основном используются технологии, в остальных как придется. Где-то все строится на магии с минимумом материальных технологий, где-то наоборот, а где-то это натуральная техномагия. Впрочем, в наши времена высокие технологии от магии для обывателя вообще вещь неотличимая. Как ты определишь, выращено это дерево профессиональным магом жизни, или ученым-генетиком, а может, тем, кто освоил обе профессии в совершенстве. Впрочем, базовая инфраструктура в той или иной форме есть везде, обслуживать общественный транспорт всем надо. Мы пролетали мимо очередного огромного дерева, магнитолет медленно замедлялся, подходя к границе природного сектора. И в самом деле, никак ведь не отличить, без дополнительных исследований. Я в очередной раз остро почувствовал себя дикарем, полных впечатлений. Нас высадили с магнитолета, посадив в ровно такой же летун, который вез нас в родном секторе. В этот раз многие прильнули к окнам куда активнее, все же, рассмотреть новый, незнакомый мир хотелось всем детям. Воистину, это место было еще более странным, чем город-роща живых деревьев. Здесь были и высокие небоскребы, подобные тому, где располагался мой приют, но и многое иное. Значительная часть города утопала в дымке синего тумана, а вдали от пронзающих небеса высоток парили вполне себе древние замки, словно бы намеренно сделанные под старину, пусть и отличающиеся от знакомых мне по родному миру, но в основном стилем. Город одновременно был невероятной мешаниной построек, но его значительная часть парила в воздухе, пусть и была зачастую подсоединена к остальной, нелетающей части тонкими переходами. Но если в 137 секторе переходы были крупными, широкими дорогами, сделанными из сверхпрочных материалов, то здешние был похожи на тонкие, словно бы невесомые мосты, непонятно как и за счет чего удерживающиеся в воздухе. В этом месте высокие технологии и магия словно бы сплетались вместе, образуя странный симбиоз, но вместе тем жители сектора, похоже, давно привыкли к такому положению, спокойно гуляя по, казалось, готовым вот-вот рухнуть вниз тонким мостам и переходам. Но самым странным, восхитительным и одновременно вселяющим трепет строением в этом секторе, несомненно, было место нашего назначения. В небольшом отдалении от центра сектора в городе зиял огромный, затянутый синеватой дымкой провал вниз, внутри круга которого находился. Пожалуй, это было даже сложно описать одним словом. Летучий дворец, конгломерат летучих дворцов, странные, причудливые своды незнакомой архитектуры, иногда связывались между собой мостами, а иногда просто висели в воздухе, организуя хаотичную, но вместе с тем гармоничную структуру, напоминающую небольшой город внутри города. К этому висящему в пустоте городку была и наземная дорога, тонкий, не слишком широкий мост без перил, с которого, кажется, очень легко было свалиться вниз. Искры синеватой дымки внезапно вспыхнули, словно ощутив наше внимание, и, собравшись, образовали широкую, огромную надпись, словно бы сотканную из чистого света, которую наверняка было видно даже из соседнего квартала. Высшая академия истинной магии, мистических искусств и военного ремесла имени Гриммеля Тарсара. И я без сомнений шагнул на мост первым, полной решимости узнать и вытянуть из этого места все, что смогу. В конце концов, когда еще мне выпадет шанс посетить подобное место? Глава 2. Масштаб мироздания. Тонкий, кажущийся невесомым мост вспыхнул белым светом, становясь полупрозрачным, заставляя на миг остановиться, глядя на простирающуюся внизу магическую дымку. Зрелище, захватывающее дух, особенно для детей. Странным образом на этом мосту было ветрено, не так, чтобы снести с него взрослого человека, но достаточно, чтобы составить проблемы ребенку. Походка по почти прозрачному мосту без перил с резкими порывами ветра, вообще-то, довольно пугающее и захватывающее приключение для группы детей. Поразмыслив, я пришел к выводу, что это своего рода легкое испытание духа для всех, желающих впервые посетить Академию. Пожалуй, оно мне даже нравилось. За моей спиной мисс Стилон невозмутимо успокаивала девочек и возвращала в строй отделившихся от группы детей, ее мост ничуть не пугал. Пара детей, испугавшись резко порыва ветра, чуть не упали вниз, но их остановило странное, почти незаметное искажение воздуха. Силовые поля мешают упасть с моста. Легко улыбнулась главная воспитательница приюта. Но, если кто-то очень хочет, может попытаться спрыгнуть вниз через них. Это не повредит вам, хотя может быть очень страшно. Желающих проверять неизвестные способы защитить незадачливых прыгунов от падения не возникло, впечатлений детям и так хватило. Вскоре мост привел нас к большим, расписанным странными, незнакомыми символами воротам. На фоне остальной вполне привычной зализанной архитектуры Экуменополиса они казались неким осколком древности. Мисс Стилон невозмутимо подошла к воротам и, кажется, нажала несколько кнопок на каком-то небольшом устройстве, которое я не успел рассмотреть. Ворота замерцали и растворились в воздухе. Весь детский состав экскурсии одномоментно ахнул. Впрочем, я и сам от них недалеко ушел. Такого мне за 7 лет жизни в приюте еще видеть не доводилось. Открытый проем огромных ворот привел нас в большой, круглый зал, минималистичный, но изящный, выложенный светло-голубоватой плиткой. По краям зала полукругом шли лестницы на второй этаж, а в стенах было несколько проходов, дверей и лифтов, ведущих в разные части академии. В самом центре же, явно намекая на важность, располагалось 3 высоких, метров на 10, широких прохода, перед каждым из которых стояла большая стела обелиск. Нашу экскурсию уже ждали. Перед центральным обелиском стоял высокий старик с огромной седой бородой, одетый в темно-синюю мантию с искрящимися звездами, а рядом с правой, красивая, остроухая молодая женщина с зеленоватым оттенком кожи и светло-русыми волосами. «Добро пожаловать в нашу академию!» Добродушно улыбнулся старик в мантии. «Славная академия Гриммеля Тарсара испокон веков отличается высочайшим качеством обучения на перекрестке, поэтому у нас не так много направлений, как в некоторых иных учебных заведениях. Перед вами обелиски 3 наших факультетов. К сожалению, наш 3-й коллега слегка задерживается, поэтому предлагаю вам выбрать для экскурсии один из доступных 2, последовав за мной, или за леди Мелиандрой». Мисс Стилон отвела девочек из нашей группы в сторонку, шепнув им пару слов, и те, хихикнув и бросив взгляд на остальных, стайкой побежали к улыбнувшейся им зеленокожей женщине. А вот внимание всех парней без исключения приковал центральный обелиск, ибо посмотреть там было на что. Со всех его сторон то и дело вспыхивали экраны, демонстрирующие разнообразные применения магии. Волшебники в самых разных нарядах творили поразительные чудеса, повергали небольшие армии чудовищ, создавали мосты и целые замки из ничего, восстанавливали разрушения городов и ходили меж звездами. Я и сам засмотрелся на это некоторое время, Демонстрация умений главного факультета была и в самом деле впечатляющей. Почему же остальные обелиски представляют из себя просто камни? Присмотревшись, я увидел на обелисках надписи. На вершине правого, зеленоватого обелиска, обвитого застывшими лианом, было написано обозначение факультета. Факультет магии жизни и высшей медицины. А вот внизу, на постаменте, с которым я мог поравняться ростом, был выбит девиз. Жизнь всегда найдет путь. Просто, скромно и со вкусом, на самом деле, мне понравилось. Переведя взгляд на центральную стелу, которую группа мальчишек с восторгом облепила, глядя на переключающиеся экраны, я прочитал верхнюю надпись «Факультет мистических искусств и артефакторики». Девиз у него был неплохой, откровение приходит через знание и волю. Однако приписка мелким шрифтом под этим девизом заставила меня непроизвольно хмыкнуть. Центральный факультет мелко, незаметно, приводил статистику смертности студентов за последние 100 лет. Факультет магии жизни и высшей медицины – 99,9% переживших обучение. Факультет мистических искусств и артефакторики – 99,1% переживших обучение. Факультет боевой магии и военного ремесла – 72,4% переживших обучение. Мальчики уже собираются идти. Кивнула мне мисс Стилон на старого волшебника в звездной мантии. «Тебе стоит поторопиться». Я бросил взгляд на волшебника, который активно и добродушно собирал детей в группу, растягивая экраны до полноценных, объемных иллюзий, и покачал головой. «Это, конечно, все очень весело. Однако мне не кажется, что там будет много полезных знаний», — ответил я. «Может, лучше сходим на какую-нибудь из базовых лекций, или найдем того, кто филонит с экскурсией. Кстати, каков девиз последнего факультета? Надпись словно бы на другом языке, я не могу ее прочитать. Последний левый обелиск, который, похоже, принадлежал к факультету боевой магии, вообще выглядел странно. Он был самым неказистым и словно бы невзрачным из всех. Старый, темный камень, с множеством царапин и сколов, создавалось впечатление, что он стоит тут несколько тысячелетий и его никто не удосужился починить или заменить. Мрачное, гнетущее впечатление, словно бы демонстрация того, что боевая магия не в чести в академии. Мисс Стилон тем временем достала небольшое устройство из стекла, похожее на мою библиотеку, и нажала на нем что-то, направив его на стелу. «Это древний язык перекрестка», — пояснила мне она, — «за давностью несколько десятков тысяч лет. С годами язык меняется, это нормальное явление, поэтому ты и не можешь это прочитать, но у меня есть переводчик». Здесь написано, величие не рождается в лаборатории. Вспышка воспоминаний хлестнула по сознанию, взывая к памяти прошлой жизни. Я был знаком с человеком, которого можно было назвать великим, но сколько же крови и смерти пролилось тогда, скольких мы убили на той войне и до нее, и сколько из них были невинными. В памяти всплыли образы насаженных на каменные колья магистров, что выступили против, сожженные заживо солдаты, кровь, что заливает королевский дворец, где мне верили, и голос, холодный, равнодушный и безжалостный. Величие не достигается без жертв, Эрнхард, ты знаешь это не хуже меня. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Это уже не важно. Новая жизнь, новые выборы, новые правила, в бездну политику. В этот раз я точно постараюсь держаться от нее подальше. Мисс Стилон смерила меня внимательным взглядом. Плохие воспоминания, можно и так сказать, вздохнул я. Это странный девиз, словно бы незавершенный, недосказанный. Если оно рождается не в лаборатории, то где? Величие рождается в битве. Раздался за нашей спиной спокойный, уверенный мужской голос, заставляя нас вздрогнуть. Так я думаю. Но этот девиз не завершен намеренно, потому что ту правду, которая остается недосказанной, каждый решает для себя сам. Воспитательница приюта смерила мужчину недовольным взглядом и поджала губы. «Вы стояли здесь все время в маскировке, так ведь?» — резко спросила она. «К вашему сведению, такое поведение, это очень невежливо». Коротко стриженный мужчина средних лет, одетый в простую черную одежду, развел руками, улыбнувшись. «Полностью виновен. К нам редко заглядывают экскурсии, так что я не удержался. Кстати, я вас помню». Слегка прищурился он, оглядывая мисс Стилон странными, светло-белыми глазами, в которые мелькали непонятные блики. «Вы девушка одного из моих учеников, Тейтан Тилон, он учился у нас на военной кафедре, на офицера». «Да, так и есть», — сухо кивнула мисс Стилон. «Мой муж погиб некоторое время назад, примите мои соболезнования». Серьезно кивнул мужчина, а затем ухмыльнулся и слегка закатил глаза, словно бы вспоминая что-то. Помню его, как он там говорил, девочки с педагогического, самые лучшие. На мой взгляд, это была достаточно оскорбительная сентенция, чтобы упоминать ее в присутствии леди. Но, к моему легкому удивлению, мисс Стилон ничуть не обиделась, напротив, гордо вскинув подбородок, женщина важно кивнула. Именно так, мы такие. А затем они вместе рассмеялись, как добрые товарищи, что давно не видели друг друга. Через пару секторов отсюда есть хороший университет с кучей гуманитарных направлений. Весело подмигнул мне мужчина. Там учатся в основном девушки разных рас. Мы иногда устраиваем развлекательные балы, общие экспедиции, и сотрудничаем на предмет совместной работы. Учителей и педагогов там и в самом деле выпускают высококлассных. В этом вашему приюту повезло, так что цените бедную, одинокую вдову, что взяла вас под свое крыло. Мисс Стилон тяжело вздохнула и приложила руку к лицу, словно бы смиряясь с наличием столь бесцеремонного существа во вселенной. На этой ноте, пожалуй, настало время мне исполнить свой долг и провести для юного гостя экскурсию, раз уж он остался здесь. Проигнорировал вздох воспитательницы мужчина. Не возражаете? Полагаю, вы сами не откажетесь посетить зал памяти. Забирайте его и прочь с глаз моих. Вздохнула мисс Стилон, махнув рукой. Мне ничего не оставалось, кроме как зашагать за нарочито медленно идущим мужчиной, который, кажется, чувствовал себя немного некомфортно от того, что ему приходилось замедлять шаг. Видимо, с детьми ему приходится работать редко. «Вы старые знакомые?» – с любопытством осведомился я. «Мы не были знакомы до этого дня», – покачал головой мужчина. «Но абсолютная память дает некоторые преимущества в жизни, а с ее университетом мы и правда часто сотрудничаем. Некоторое время мы молчали, вышагивая по обширному коридору, а затем, резко завернув в небольшую аллею, где висели старинные картины неизвестных мне гуманоидов, мужчина резко развернулся ко мне, смерив меня легким, любопытствующим взглядом. «Знаешь, я опытный и сильный маг, владеющий несколькими направлениями боевой магии», — окинул он меня оценивающим взглядом, — «и потому у меня есть привычка всегда анализировать всех встреченных живых существ, полезно для выживания. В принципе, мне нет особого дела до того, что передо мной 7-летний ребенок, чье ментальное поле больше соответствует взрослому или даже старику. Однако легкое любопытство присутствует, поэтому я предлагаю тебе два варианта. Я провожу тебе стандартную экскурсию для ребенка, довольно скучновато, на мой взгляд, но все же информативно для тех, кто никогда у нас не был. Либо мы идем в мой кабинет, пьем чай со сладостями, где просто пообщаемся, ты поделишься своими секретами, а я, в свою очередь, отвечу на интересующие тебя вопросы, которые у тебя наверняка есть, ведь это по твоей просьбе организована эта экскурсия, верно?» Вот здесь я всерьез напрягся. Конечно, то, что воспитательница приюта вполне спокойно восприняла наличие у меня памяти прошлой жизни, это хороший знак. Скрыть этот факт в столь высокоразвитом обществе мне бы вряд ли удалось, однако всегда следует учитывать уровень знаний собеседника. Одно дело, женщина, что опекает сирот, и другое дело, опытный и сильный маг, занимающий, вероятно, немалый пост в своем ордене. Что может женщина? Позвонить капитану местной стражи, допустим, выяснить, что со мной нет никаких проблем. Но вот знать секретные обычаи тайных магических орденов она точно не может. Как знать, вдруг у них тут принято подобных мне отправлять на перерождение по факту обнаружения, или ссылать в какой-нибудь отстойник, дабы обычному цивилизованному обществу не мешал своими архаичными взглядами старой жизни. Маги умеют хранить свои тайны, и обычные горожане могут и не знать о том, что происходит за кулисами. Стоящий передо мной маг не торопил меня, в его мерцающих глазах застыло лишь демонстративное легкое любопытство. Его одежда была простой и черной, навевая мне не самые лучшие воспоминания. В моем прошлом мире черный был цветом, что носили маги смерти. Здесь, конечно, такого обычая я не встречал, хотя одежда была странная, я не встречал аналогов такой. Что-то среднее между робой, мантией и спортивным костюмом, легкое и минимально сковывающее движение. На миг я задумался о том, как бы я сам поступил, встретив человека, подобного мне, в прошлой жизни. Такие моему ордену не попадались. Но, допустим, если бы это случилось, в принципе, если так подумать, никакого преступления в этом не было. По крайней мере, по меркам моего прошлого мира. Конечно, маги Аркантракса могут иметь другие правила, но за 7 лет моей жизни в приюте жестокости как таковой вокруг себя я вообще не встречал, и это немного расслабило меня. Если так подумать, я вообще ее не встречал, даже в фильмах и книгах. Наверное, сцены баталий на демонстрационном обелиске были вообще первой зримой демонстрацией хоть какой-то битвы, что я видел. Может быть, конечно, это ошибка, но, в любом случае, в ближайшие годы у меня нет никаких шансов противопоставить хоть что-то силовым структурам Перекрестка. Армия здесь точно была, и если уж общество может строить огромные города, то и защитить их, очевидно, оно способно. Бунтующего одиночку оно переломит и не заметит, если тот не обладает силой Бога. Поэтому, здраво поразмыслив, я решил рискнуть и поговорить. Не смерти же бояться во второй жизни, в самом деле, вряд ли здесь будут пытать ребенка. А ценной информации выудить можно, опытный маг точно может знать пару подходящих практик для начинающих, которые для него уже не представляют никакой ценности. А у меня самого не найдется особо интересной информации из прошлой жизни. Уж то, что я был представителем менее развитого общества, я выяснил наверняка, а значит, и скрывать нечего. Я бы не отказался от чашки чая. Решительно кивнул я. Это важное выражение на лице 7-летнего мальчика смотрится невероятно забавно, знаешь ли, фыркнул мужчина. Ну ладно, не будем откладывать. В следующий миг меня охватило странное, непонятное чувство, словно бы воздух вокруг меня сжался с небольшой силой, вызывая головокружение. А затем я с удивлением понял, что нахожусь в совершенно другом месте, мы мгновенно переместились в пространстве. Это впечатляющая магия, наконец сказал я, открыв и закрыв рот. Ничего особенного, на самом деле, улыбнулся мужчина, кивнув мне на большое кресло. Присаживайся. Мы находились внутри круглого, цилиндрического помещения, вероятно, внутри одной из башен академического комплекса. По стене шла простая, незамысловатая лестница, а само помещение было не слишком обитаемым. Обеденный стол из красного дерева, пара кресел перед ним, несколько тумбочек и небольшая кухня рядом, своего рода неплохое место для встреч, но было совсем не похоже, что здесь кто-то всерьез работает. Хотя, может быть, работа этого мужчины и заключается лишь в том, чтобы проводить встречи. Мак уселся с другой стороны стола и, не делая никаких жестов, воспользовался интересной формой телекинеза, заставил большие чашки из темного стекла воспарить воду в чайнике, мгновенно нагреться, но не до кипения, и заварил небольшой чайник. В прошлой жизни я владел воздушным телекинезом, но это была явно иная техника, хотя бы потому, что никаких завихрений потоков ветра я не заметил. Я внимательно рассмотрел его лицо, высокие скулы, средних размеров нос, немного острый, но органичный подбородок, темно-синие глаза и обычный ежик коротких темных волос. «Пищевые синтезаторы в наше время могут производить любую еду», — сказал он, позволив чашкам опуститься на стол перед нами. «Но я так много времени провел в путешествиях, что иногда люблю что-нибудь, приготовленное своими руками. Хотя, может быть, виновата сверхчувствительность. Иногда мне кажется, что во всей этой технической, механической обработке вещей теряется некая неуловимая, маленькая частица жизни, что присуща вещам, произведенным руками архаичных цивилизаций. Кстати, нам, пожалуй, стоит представиться. Меня зовут Виталиан Магнус, и я действующий ректор Академии имени Гриммиля Тарсара, Эрнхард Грицелиус. Представился я. Впрочем, полагаю, вы уже знаете мое имя. Знаю, конечно, ничуть не смутился ректор. Но ты же не можешь винить мага в толике любопытства, правда? Развеешь мое сразу, или сперва поиграем в слова? В голосе мужчины слышался легкий, веселый азарт. Я помню свою прошлую жизнь. Обломал его я, не став ничего скрывать. Полагаю, это объясняет разницу в ментальном поле с обычным ребенком. Да, вне всяких сомнений, объясняет. Взгляд мага затуманился, словно он смотрел сквозь меня. Впрочем, у меня все еще много вопросов, однако думаю, справедливым будет дать и тебе что-то. Этот факт мне чем-то угрожает? Немедленно спросил я. В общем-то нет, если сам не полезешь куда не надо. Слегка удивленно посмотрел на меня маг. Что вообще заставляет тебя думать, что перерождение – это нечто, угрожающее твоей безопасности? Барьер на входе в мир, обдирающий души, немного намекает на нежелательность гостей. Хмыкнул я. В то же самое мгновение я понял, что крепко ошибся, Сказав это, фигура моего собеседника преобразилась в один миг. Добродушное, легко любопытство и некоторая вальяжность хозяина положения словно испарились. Приветливый и гостеприимный волшебник замер на месте, не делая ни единого движения, а из его глаз на меня смотрел ледяной, безжалостный взгляд убийцы, готовый нанести удар в любую секунду. В воздухе повеяло силой, могучим, пробирающим до глубины души присутствием, скорее подобающим Богу, чем обычного магу. Я давно не испытывал настоящего страха, но это был тот самый миг, когда оказалось к месту вспомнить это чувство. Виталиан медленно опустил кружку, не сводя с меня взгляда, а потом, словно убедившись в отсутствии угрозы, отвел взгляд, задумавшись. Я решил помолчать, кляня себя за длинный язык. Гостеприимство и в самом деле расслабляет. То, что ты сейчас сказал, является одним из защищенных государственных секретов. Наконец, прервал молчание после некоторых раздумий Магнус. Это далеко не самое распространенное знание. Однако я подтверждаю свои слова о том, что тебе ничего не угрожает. Скорее, это просто было для меня некоторой неожиданностью встретить подобного путешественника. Почему это так тайно? Слегка удивился я. Во время путешествия по потоку я встречал множество огражденных барьерами миров. Не скажу, что это такая уж редкость. Маг помолчал немного, заваривая новый чай, а затем задал немного неожиданный вопрос. Как много людей, по-твоему, способны сохранить сознание во время перерождения? Я имею в виду, не память, а именно сознание. Осознать себя в потоке душ, один из тысячи, ответил я наугад. В принципе, думаю, любой волевой разумный справится, я же смог, хотя и не был к такому готов. Один на сотню миллионов. Покачал головой Виталиан, и долгая жизнь на это не влияет. Это требует развитого в совершенно определенном направлении сознания, специфических тренировок или длительного обучения. Мы, кстати, учим этому в академии, в числе прочего, но академия обучает тысячи людей из миллиардов желающих, конкурс у нас огромный. Как много ты помнишь из прошлой жизни, и кем ты был, если это не секрет? Я был мастером стихийной магии из Ордена Повелителей Пламени. Не видел смысла скрывать это я, и я помню все. Глаза мага вновь затуманились, словно он пытался что-то рассмотреть во мне. Это тайна, потому что слишком большое число людей, помнящих прошлую жизнь, разрушительно воздействует на общество, ответил на мой старый вопрос ректор. Собственно, поэтому мы, маги Перекрестка, возвели этот барьер. Он вообще-то не является непроницаемым и в определенных условиях пропускает людей с памятью прошлой жизни. В небольшом количестве они не повредят. Но, видишь ли, какое дело, Аркантракс, это очень старый, невероятно древний мир. Поэтому к нам не существует постоянного потока душ. Души большинства людей, что рождаются здесь, порождены частью потока, что связано с нашим миром, они не приходят извне, из других миров. И я вот смотрю на тебя, и никак не могу понять, как ты вообще к нам попал. Твоя душа недостаточно сильна, чтобы самостоятельно двигаться внутри потока, а случайным течением тебя к нам занести пусть и могло, но это очень маловероятно. Эта тема вызывает у меня некоторые опасения. Честно признался я, может, сменим ее, если ты не собираешься распотрошить меня на эксперименты для исследований прямо здесь, может, лучше ответишь на пару моих вопросов. К моему удивлению, маг немного смутился. Прости, просто мне давно не попадалось столь любопытные аномалии. Хмыкнул Виталиан. «Хорошо, что ты хочешь знать. Меня интересуют возможности обучения». Отхлебнул я чая. «Я был мастером магии в прошлой жизни и не намерен менять профессию. Однако, смею предположить, что по стандартам Аркантракса мои прошлые знания не тянут даже на захолустного ученика. И, раз уж я получил новую жизнь, терять время на то, чтобы предаваться детским развлечениям, я не хочу, слишком уж я стар для этого». И предпочитаю более взрослый отдых. Однако я не нашел ни пособий, ни иной информации о том, как здесь обучают магии детей. Хотелось бы получить несколько упражнений или техник для стартового развития, чтобы не терять время. Детское тело и энергетика пластичны, это же идеальное время, разве нет? Виталиан отставил свою кружку в сторону и серьезно посмотрел на меня, сцепив руки. И да, и нет, в нашем мире есть свои порядки и традиции. Мы не учим магии или иным другим опасным направлениям детей, потому что дети являются большой ценностью в нашем обществе, а это банально опасно. В академию может поступить только совершеннолетний разумный, Например, хотя этот возраст и отличается у разных рас, магия – это очень опасное искусство, которое может быть могучим оружием даже в неумелых руках. Воспитывать детей солдат в Аркантраксе считается варварством. Это тяжелое преступление, за которое ты гарантированно лишишься гражданства. «Я не совсем ребенок», – заметил я. «Разумом – да, но телом – нет», – кивнул Магнус. «Открою тебе один секрет. На самом деле, тело существенно влияет на ментальную составляющую. У тебя крепкий и старый разум взрослого человека, однако ты со временем заметишь, что как будто бы помолодел. Сейчас это пока не особо заметно, организм только формируется, но вот в период взросления, когда наступит гормональный шторм, избежать импульсивных детских поступков будет очень сложно. Так что, в некотором роде, ты сейчас не совсем ребенок, но и не совсем взрослый. Хотя отмечу, что мыслишь ты удивительно трезво, я встречал перерожденцев, которые не справлялись с импульсивным поступками в детские годы. Некоторые не справляются с ними даже во взрослые годы. Хмыкнул я, намекая на бесцеремонность собеседника. Виталиан развел руками. Аркантракс, свободный город. Я просто молод душой. Это вселяет в меня некоторую надежду на будущее. Улыбнулся я. С обучением никаких вариантов, только ждать, какие требования к поступлению в академию. Кстати, идеальные оценки по общеобразовательным предметам, плюс экзамен. Пожал плечами маг. В зависимости от факультета и направления обучения он разный, на нем отбирают лучших. Касательно же вариантов, ты не возражаешь, если я наложу на тебя несколько сканирующих заклинаний? Валяй, махнул рукой я. Маг не сдвинулся с места, однако залип в неподвижной позе, словно бы отключив контроль над телом. Я же ощутил нечто вроде деликатной щекотки внутри, очень интересно, задумчиво произнес Виталиан. На твоей душе два благословения первостихии, ты знаешь это? Первый раз слышу. Всерьез удивился я, что это вообще означает? Что-то вроде отслеживающей твою жизнь связи с определенными аспектами вселенной, энергетическими слоями потока, если хочешь больше формализма. В твоем случае, с пламенем и светом. Звучит не слишком весело, получить за собой слежку. Нахмурился я. Это работает немного не так, покачал головой ректор. На самом деле, это почти исключительно положительная вещь. Дар, если хочешь, и очень дорогой дар. Некоторые и за сотню перерождений его не получают. У меня, например, такого нет, а уж две сразу. Чтобы ты понимал правильно, именно благодаря этому тебя пропустил барьер на входе в мир. Иначе он бы заблокировал твою память. Заблокировал, не уничтожил, уточнил я. Конечно, мы же не звери, а перекресток не демонический мир, удивился Магнус. Барьер блокирует память прошлых жизней, помещая его в глубинные слои души. Полное уничтожение памяти возможно только с уничтожением части души, что за нее отвечает, и это весьма скверный поступок для любого разумного. Этим обычно демонические миры промышляют, обгладывая чужие души до основания, и за это их половина вселенной заслуженно ненавидит. Это несколько успокаивает, задумался я. Хотя, не будет ли кризиса личности по возвращению памяти? Пожалуй, здесь потребуется длительная лекция по магии разума. Улыбнулся маг. Лучше пока отложим это. У тебя есть идеи, как ты получил дары сразу от двух первостихий? Я был магом огня, сколько себя помню. Пожал плечами я. Касательно же света, полагаю, в этом замешан дух, который привел меня сюда. Подожди. Ты хочешь сказать, что тебя целенаправленно отправили через поток в наш мир, выдав при этом благословение света, нахмурился Виталиан. Что-то вроде того, кивнул я. После смерти мне встретился странный дух, состоящий из света, и он предложил мне загадать желание. По моим ощущениям, он был куда сильнее меня, хотя и выглядел подозрительно, так что я рискнул и загадал. По итогу он отправил меня сюда, сказав, что здесь у меня будет шанс его исполнить. Это такая редкость, ты даже себе не представляешь, насколько, всерьез удивился ректор. Я даже и не слышал о таком, а я, поверь, весьма и весьма осведомленный человек. Я могу представить себе существо, способное на подобное. Высшие лорды первостихии, в принципе, могут осуществить подобное перерождение, но это архисложная задача, которая не под силу и богам. Даже просто двигаться в потоке, задача экстра-класса, требующая знаний высшей магии, это куда сложнее, чем просто ходить между мирами. А уж отправить разумного в древний мир, обеспечив ему навигацию, закрыв его от опасностей, задействовав силу целого первоэлемента. Что ты такого сделал вообще? Существа, способные на подобное, не проявляют интереса к простым смертным волшебникам, они мыслят категориями галактик и миллиардов миров, минимум. Я без понятия, честно ответил я. Может, наследие иной прошлой жизни, которую я не помню. Может быть, конечно, задумался Виталиан. А как ты вообще умер? Погиб на магической дуэли. Проиграл? Кому? Уточнил маг. Выиграл. Гордо фыркнул я. Однако я использовал воплощение в стихию. Стал живым пламенем. Но вот вернуться обратно уже не смог. Увы, так что по итогу просто выгорел. Хотя и сохранил разум. Это может объяснять благословение огня. Ты же, фактически, принес себя в жертву огню таким образом. Во взгляде ректора впервые за весь диалог появилось толика уважения. Хотя меня и удивляет, что в каком-то захолустном мире кто-то способен на подобную магию. Обращение плоти в стихию – это отнюдь не рядовое умение даже у нас. У вас таким приемом учат, оживился я. Где, когда, на четвертом курсе факультета боевой магии практикуют подобное, улыбнулся Виталиан. Удобный прием, если надо полностью защититься от физических повреждений какого-либо типа. Будучи живым пламенем, например, можно спокойно нырнуть в звезду, хотя в ледяной океан, пожалуй, не стоило бы. Смотри, глаза ректора Академии вспыхнули синим звездным светом, и он растворился в пространстве вместе с одеждой, обращаясь в поток странной синеватой магии, облетев вокруг меня, он вернулся назад, в кресло, вновь принимая форму человека. Ты даже одежду превратил. Восхищенно цокнул языком я. Как это работает? Всему свое время. Качнул головой он, загадочно мерцая глазами. Это опасное оружие, а я законопослушный гражданин. Впрочем, наше время подходит к концу. Ты честно ответил на все мои вопросы, не став ничего скрывать, и за это я благодарен. Давненько мне не встречалось подобных тебе людей. Это, воистину, неожиданная и приятная встреча. Поэтому я хотел бы отдариться кое-чем, чтобы ты не чувствовал себя в обиде. Но прежде, чем я это сделаю, меня интересует последний вопрос. Он, конечно, личный, так что можешь не отвечать. Я понимаю, что за желание ты загадал духу света. Виталиан поднялся из-за стола и принялся набирать что-то на небольшой панели рядом с тумбочкой. Я не стыжусь своей мечты, просто ответил я, и желания у меня простые. Я волшебник и люблю свое искусство. Поэтому я пожелал стать самым великим магом, каким только возможно, освоив всевозможные тайные грани великого искусства магии. Он сказал, конечно, что ему не по силам исполнить мое желание, но по силам отправить меня туда, где у меня будет такой шанс. Маг перекрестка замер на мгновение после моих слов, а в стене рядом с ним открылась потайная ниша. Он достал оттуда белый шар, смерив его странным, задумчивым взглядом. «Это шар познания», — ответил он на мой немой вопрос. «Своего рода вместилище для новорожденного духа разума. Он не знает ничего нового, но, фактически, является собой искусственный интеллект на магической основе. Очень полезная штука для любого разумного, персональный ассистент, помощник, аналитик и друг в одном шаре. Я хотел подарить его тебе, помогло бы идеально сдать экзамены и существенно повысило шансы поступить к нам. Он стоит немалых денег, кстати, продав его, можно себе целый небоскреб на десятки тысяч жителей купить, сдавать квартиры и жить припеваючи до конца своих дней. Думал устроить тебе эдакий тест на смекалку. И ты готов ради этого теста отдать такую кучу денег? Удивился я. Я, конечно, не разбираюсь в вашей денежной системе и даже в руках валюту Аркантракса еще не держал, но сомневаюсь, что целая гигантская башня стоит дешево. Я обеспеченный разумный, кивнул Виталиан. Однако, после твоих слов, у меня появилась идея получше. С этими словами ректор положил белый шар на стол и внимательно посмотрел на меня. Слушаю, кивнул я. Я дам тебе выбор. Ты можешь взять этот шар и делать с ним все, что захочешь, считай это подарком. Это и в самом деле очень ценная и полезная вещица, такую только мастер артефакторики сделать может, и сделать ее очень и очень непросто. Либо, ты можешь пойти тяжелым путем. Ты говоришь, что хочешь стать великим магом, и так сложилось, что я как раз знаю одного такого, который мог бы взять тебя в ученики. Это серьезный и ответственный шаг. Однако обучение у него не будет легким, и наверняка будет опасным для жизни, К тому же, далеко не факт, что ты сможешь пройти его до конца. Возможностей свернуть по дороге будет предостаточно, и он будет постоянно испытывать тебя. Выбирай. Я прищурился. Развилка, на самом деле, банальная, если вспомнить, что сам Виталиан представлял факультет боевой магии. Артефактор или боевик, да. Возьми шарик, и научись делать такие же. Блестящая карьера, мастерство, деньги. Или откажись. В попытке обрести величие, как ты его видишь. Взяв в руки белый, слегка теплый шар, я задумчиво взвесил его в ладони. Стоит целую башню. Да, самому себе я мог признаться, на самом деле, я не слишком хотел быть боевым магом вновь. Половина моей прошлой жизни прошла в битвах и сражениях, и снова окунаться в них не слишком-то и хотелось. Где лежит тот самый шанс, о котором говорил Дух Света? Поднявшись из кресла, я подошел к окну башни, наблюдая за прекрасным городом, равных которому никогда не видел. В нем было необыкновенное величие, труд тысяч великих архитекторов, строителей, магов. Воистину, это было мистическое место, полное чудес, и тут в моей голове всплыла старая, потрескавшаяся стела обелиска на входе. «Почему вы не заменили стелу?» – тихо спросил я. «Это практично», – спокойно ответил Виталиан. «Она все еще выполняет свою роль. Величие не рождается в лаборатории», – протянул я. «Но как и где родился этот город?» «Думаю, я позволю тебе самому найти ответ на этот вопрос». Я еще раз взвесил шар на руке, а затем вернулся к столу, аккуратно положив его рядом с ректором, и твердо посмотрел ему в глаза. «В традициях моей родины ученичество значит многое. Учитель – порой более важная фигура, чем даже отец и семья. Разве есть способ лучший, чтобы освоить мастерство в любом деле, чем учиться у настоящего мастера? Так что, если мой возраст не смущает человека, о котором вы говорите, и он действительно великий маг, я хотел бы стать его учеником». Ректор Академии Гриммиля Тарсара никак не отреагировал на мои слова, спокойно убрав шар обратно в потайную нишу, и просто кивнул мне, прежде чем перенести меня к выходу. «Я организую вам встречу через несколько дней». Мы вернулись в приют так же, как приехали, уже к вечеру. А через 3 дня мисс Стилон вызвала меня к себе. «На ваше имя пришел запрос на усыновление, мистер Грицелиус», — уведомила меня она. «Полагаю, это мой будущий учитель». «Я согласен», — пожал плечами я. «Даже не спросите, кто это?» — приподняла бровь женщина. «Я знаю, что это великий маг», — легко ответил я. «И это само по себе невероятная удача. Остальное несущественно». «Что же, это ваше право», — чутко улыбнулась она краем губ. «В любом случае, как и любой из моих воспитанников, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Возьмите вот этот ручной компьютер, в нем есть все необходимые контакты, и я перенесла туда вашу личную библиотеку с заметками. Прощальный подарок». С этими словами она дала мне небольшой браслет, нажатие на который активировало уже привычный мне интерфейс, только если раньше он был на стекле планшета, то теперь, словно искусная иллюзия, парил в воздухе над моей рукой. Более продвинутая технология, определенно. На крыше небоскреба меня уже поджидал сам Виталиан Магнус. Он был одет в обтягивающий черный костюм с летными очками. Кажется, я видел такие в каком-то фильме про летунов. «Великий маг, да», — окинул я скептическим взглядом будущего учителя. «Ты должен знать одного из нас, чтобы быть таковым», — важно надулся мужчина. «Кстати, ваша воспитательница приюта и в самом деле очень горячая штучка», — причмокнул он. «Не слишком ли она старовата?» — хмыкнул я. «Неуч», — фыркнул великий маг. «Наши технологии и магия позволяют даже короткоживущим расам жить тысячи лет, она выглядит старой только на работе, для придания себе авторитета перед детьми. Видел бы ты ее в ином облике, она и мертвого поднимет. Но довольно обо мне великолепном, садись». С этими словами он протянул мне руку в сторону небольшого, двухместного летуна, стоящего на крыше, предлагая сесть за руль. «Ты серьезно?» — великий повелитель огня испугался маленькой машинки. Я только покачал головой, глядя на такое ребячество, и сел за штурвал. Ребенок за рулем летающей машины. Тем временем Виталиан сел на соседнее сиденье и подмигнул мне, нажав несколько кнопок на панели управления. «Познакомься со звездным ястребом 3408», — сказал он мне. «Те, кто помоложе, скажут, что это медленная, скучная и унылая калоша для стариков вроде меня. Однако, чтобы ты стремился к большему, именно ее я тебе и дарю. Это старая, даже древняя модель, но она производится до сих пор, и весьма массово, потому, что надежная как никакая другая. Ни единого случая смертей при аварии за тысячи лет, даже ребенок справится, и управляется очень просто. Посмотри вот эти кнопки на штурвале, вот это подъем, вот это разгон, ну а дальше сам разберешься. Давай, поднимайся, и полетели. Может, сперва инструкцию прочитаю, инструкции для слабых и неуверенных в себе магов. Вперед. Впервые садиться за штурвал летуна, странное чувство. Я осторожно нажал кнопку подъема, и машина задрожала, медленно отрываясь от земли. Вопреки словам Виталиана, скорость она набирала невероятно быстро, и я поспешил подняться повыше, чтобы случайно не врезаться в одну из башен и освоиться с управлением. Это и в самом деле оказалось просто, пара кнопок отвечала за ускорение и набор высоты, а штурвалом выбиралось общее направление. Всего за десяток минут я приноровился управлять летуном, и уже был уверен, что смогу направить машину в небеса, долетев от одной точки до другой, огибая препятствия. Еще бы понять, как правильно ее сажать. Прекрасно. Одобрительно кивнул мне Виталиан. А теперь врежься вон в ту башню. Ты серьезно? Поднял бровь я. Ты что, не доверяешь своему новому учителю? Деланно обиженно вскинулся он, скрестив руки на груди. А разговоров-то было. Бла-бла-бла, наставник важнее отца, глубокие связи. Я пожал плечами и направил летуна в башню. Если я погибну здесь, то до конца своих дней буду считать тебя никчемным магом. Мстительно отозвался я, и буду рассказывать об этом в каждом новом мире. В нескольких метрах от встречи с высоким небоскребом летун взревел, сам останавливаясь в воздухе. Почти у любого летуна есть защитная система, не позволяющая врезаться куда-либо просто так. Отбросив шутливый тон, сообщил мне Виталиан, это самый распространенный тип личного транспорта в Аркантраксе. Каждый нормальный летун, не просто самолет, но еще и космический корабль, способный выходить в ближний космос. Но о базах астрономии космических полетов почитаешь дома. Пока тебе достаточно знать, что этот режим делает полеты почти полностью безопасными, без внешней атаки или столкновения с чем-то. Автоматика не позволит тебе врезаться куда-то. Посадка происходит схожим образом, вот эта кнопка активирует экран с прицеливанием. Дальше наводишь ее вот этим рычажком, и жмешь кнопку еще раз, и автопилот посадит машину туда, куда ты указал. Или не посадит, если там нет ровной поверхности. А теперь полетели в сектор Академии, я тебе там квартиру купил. Я бы не отказался от небольшой лекции по денежной системе, сказал я, разворачивая летуна. Потому что местных денег я в руках вообще не держал. Знаю только, что называются атомами. Странное название. Вполне обыденное название. Пожал плечами Виталиан. Атом – это денежная единица, привязанная к атомарной кузнице универсального синтеза. Один атом – это мера весов и затрат энергии для универсального синтеза материи. Иными словами, ты можешь обменять его на солидный кусок любого вещества, который доступен в синтезаторе материи. Слиток золота, стали, титана, или даже более опасных и ценных материалов, или сплавы заказать сразу можно. Насколько ценен слиток любого металла в диких мирах, думаю, ты и сам знаешь, у нас же это немного. Аркантракс богат, каков средний заработок и стоимость товаров, сложный вопрос, это сильно разнится от сектора к сектору. Скажем так, законы перекрестка запрещают платить его гражданам меньше одного атома в день за их работу, поэтому 30 атомов можно считать минимальным заработком. Средним же, наверное, сотен 5 в месяц, или 1000. Атомы можно дробно делить при необходимости, и некоторые вещи стоят очень дешево. Дороже всего в городе стоит недвижимость и земля, однако арендовать небольшую квартиру со всем необходимым поближе к нижним уровням можно всего за 1 атом в месяц. За десяток другой можно обеспечить себя всем необходимым, гигиеной, расходниками для пищевого синтезатора, простым компьютером и прочими мелочами. Транспорт стоит дороже, например, летун, что я тебе подарил, обходится в несколько тысяч атомов, но в городе есть недорогое летающее такси и аренда летунов, а также бесплатный общественный транспорт внутри секторов и между ними. Квартира, в которую мы прилетели, оказалась небольшой и простой, но удобной. Привычный мне санузел, кухня с пищевым синтезатором, кровать и небольшой рабочий стол с двумя стульями, и еще одна свободная комната, что пустовала и мебели не имела. Квартира и летун оформлены на тебя. Сел напротив меня Виталиан. И счет в банке я тебе тоже открыл. Сейчас там 500 атомов, и еще столько же я буду переводить каждый месяц. Щедро. кивнул я. «О, поверь мне, любой коллега назвал бы меня скрягой», — хмыкнул наставник. «А теперь давай расставим точки над «и». Я не собираюсь быть тебе папочкой и воспитывать, хотя и прикрою от проблем, если ты не будешь слишком наглеть. И во избежание этих самых проблем, сразу сообщу тебе главное правило перекрестка, которое ты, в силу возраста, еще не знаешь. Или знаешь, какие, по-твоему, главные проблемы вызывают подобные тебе?» Я ненадолго задумался, а потом внимательно посмотрел на учителя. «Культура», — медленно ответил я. «Мы дикари для вас, так ведь? Аркантракс, очевидно, очень древняя и высокоразвитая цивилизация. Человек, что вырос здесь, впитывает ее культуру. А вот тот, кто помнит прошлую жизнь, нет». Виталиан одобрительно кивнул, посмотрев на меня убийственно серьезным взглядом, а потом медленно, чеканя каждое слово, произнес: «Никогда не вреди своим», — отчеканил он. «Ты можешь делать в Аркантраксе почти все, что захочешь, за исключением одной единственной вещи: ты не должен убивать, прямо или косвенно, и не должен как-то вредить иным гражданам города. Любое насилие под запретом. Это простой принцип, но ты даже не представляешь, как тяжело было обеспечить его соблюдение для целой цивилизации и чего это стоило. Если ты не способен усвоить этот урок, то, боюсь, однажды тебя прикончат наши полицейские или солдаты, и никто не сможет тебе помочь. Как, по-твоему, ты способен усвоить и впитать этот принцип?» «Да», — после долгого молчания ответил я. «Может быть, я и дикарь, конечно, но думаю, я способен. Однако у меня возникает резонный вопрос: как отличить гражданина города от преступника?» «Это очень хороший вопрос», — одобрительно кивнул мне маг. «И ты узнаешь ответ на него, когда сам получишь гражданство. В принципе, я мог бы организовать тебе эмансипацию, но это вызовет некоторые проблемы уже у тебя, потому что ты пока просто не успел получить даже базовое образование и будешь путаться во многих вещах. Впрочем, это твой выбор. Хочешь получить гражданство прямо сейчас, или сначала будешь учиться? Я полагаю, с правами идут и обязанности», — спокойно ответил я. «Так что я предпочту пока пожить, поучиться и никуда не спешить. Однако, как от наставника, я хотел бы получить от вас схему обучения, которую вы считаете правильной. Мудрый выбор. Я дам тебе контакты всех необходимых репетиторов для общего образования. Думаю, школьную социализацию мы пропустим, я еще не сошел с ума, чтобы пихать старикана, привыкшего сжигать врагов заживо, вместо полное настоящих детей. Вот сейчас неприятно было, учитель», — скрестил руки на груди я. «И это прекрасно», — всплеснул руками Виталиан. «Сложности и неприятности закаляют тебя, мой юный ученик. Мы на верном пути. Я загляну к тебе через пару дней и ожидаю, что ты прочитаешь базовый курс астрономии к тому времени». С этими словами волшебник просто исчез, без всяких спецэффектов. Я же покачал головой и потянулся к компьютеру. Пожалуй, стоит начать с инструкции к пищевому синтезатору. В приюте дети не готовили сами. Как же быстро здесь меняется жизнь. Однако, несмотря на колоссальный объем предстоящих уроков, пожалуй, я бы сказал, что мне начинает нравиться это место. За 2 дня я даже не выходил из квартиры, разбираясь с синтезатором, банковским счетом и астрономическим курсом. В новом ручном компьютере оказались контакты служб доставки, позволяющие купить с доставкой на дом почти все, что угодно. Цены на некоторые вещи неожиданно кусались, а иные удивляли дешевизной. Впрочем, разбираться в экономике столь большой цивилизации – дело заведомо гиблое, так что я быстро сосредоточился на астрономии, изучая азы, и там было что посмотреть. На 3-й день ко мне заглянул наставник, на летуне, полностью черном и совсем иных форм, более изящном в сравнении с тем, что он подарил мне, я бы сказал. В этот за рулем был он сам, втопив подъем так, что мы поднимались все выше, выше и выше, пока секторы города не превратились в небольшие, почти неразличимые квадраты. Впервые я видел свой новый мир с такой высоты, и тем не менее, в какую сторону ни посмотри, казалось, этой земле нет конца. В темных небесах вокруг горели далекие звезды, а солнце вокруг плели свой замысловатый танец на орбите. «Насколько же велико это место? Ты разобрался с азами астрономии?» — негромко спросил меня наставник. «Да», — задумчиво кивнул я, смотря вниз. «Хотя Аркантракс, несомненно, не вписывается в классическую модель. Большинство миров и планет, как я понял, представляют собой шары, висящие в пустоте и вращающиеся вокруг своих звезд. Мы же, получается, живем в плоском мире, плоскости, над которой летают звезды». Виталиан негромко рассмеялся. «Нет, он кажется плоским даже отсюда, но на самом деле, Аркантракс – это шар, только невероятно огромный шар, шар размером с целую звездную систему, если хочешь». Я нахмурился, припоминая недавние уроки. «Подожди, но разве такая масса материи не должна коллапсировать под собственным весом? Я читал, что сверхмассивные звезды со временем превращаются в черные дыры». «Так и есть. Никто уже не помнит, кто построил это место, и когда это было», — меланхолично протянул наставник. «Некоторые считают, что наша цивилизация просто заняла его, найдя огромное, неизвестно кем построенное небесное тело рукотворного происхождения. Это было очень давно, и сейчас, на самом деле, очень сложно выяснить правду. Нижние уровни города под землей и даже под пустошами заполнены останками старых, но могучих технологий, системами защиты, возведенными нашими предками, вот только схем управления ими уже не осталось, и потому они убивают всех, кто спускается туда. Сколько же разумных находится там», — выдохнул я. «Куда больше, чем ты думаешь, но куда меньше, чем могло было бы быть», — тихо заговорил маг. «Я показываю тебе это сразу, для того, чтобы ты мог понять, кто мы такие. Аркантракс — компактная цивилизация галактического масштаба. Стандартный размер сектора — это площадь небольшой планеты, можно считать, целый мир, и таких секторов на поверхности города можно разместить больше триллиона. Иными словами, у нас хватит места, чтобы заселить больше миров, чем есть звезд в отдельно взятой галактике. Но на практике прямо сейчас нами заселено около 10% поверхности, но это все равно сотня миллиардов миров. А что в остальной части? Больше половины – просто ледяные пустоши», – спокойно ответил великий маг. «Кое-где там есть остовы городов и цивилизаций былых эпох. В местах, что мы не освещаем звездами, нет жизни, слишком холодно. В некоторой степени это даже удобно. Дополнительная защита от дикарей для секретных баз и тайных бункеров. Еще примерно в 30% поверхности есть разнообразная жизнь, как неразумная, так и разумная. Масштабные леса, горы, степи, целые цивилизации. Формально, все земли Аркантракса принадлежат нам и нашей цивилизации, и находятся в собственности правительства. Но мы позволяем им существовать. Угрозы никакой, а вот прибыль с них бывает». Я долго молчал, смотря на маленькие квадраты секторов, пересчитывая их и сбиваясь на очередной сотне. Отсюда была видна и пустошь, сперва просто серая, а затем и белая, покрытая снегом. Там, в серости, проходила граница звездного света. Осознать такие масштабы было сложно, как и вообще представить подобное. Но они были здесь, прямо перед моими глазами. Тысячи тысяч миров. Внезапно на меня нахлынуло отчаяние. Если мы допустим, что всего в каждом сотом секторе есть своя магическая традиция, уныло протянул я, то это миллиард секторов, верно? И если допустить, что я изучаю ее за день, это миллиард дней, это же несколько миллионов лет. Я отчаянно схватился за голову. И ведь это только один Аркантракс, а есть и другие миры. Я столько не проживу. Виталиан тихо рассмеялся и успокаивающе хлопнул меня по плечу. Я изучаю магию уже несколько тысячелетий, и могу сказать тебе следующее по этому поводу. Вовсе не обязательно изучать каждый клочок знаний, все не охватить, здесь ты прав. Важно понять суть, найти самые ценные и самые могущественные тайны. И, к счастью для тебя, ты пришел в правильное место, чтобы их отыскать. Впрочем, не думай, что ученичество у меня поможет тебе отлынивать от занятий в академии. Подрастешь и поступишь туда, образование там и в самом деле хорошее. Пока же, я дам тебе основы в ближайшее время, и, пока ты растешь, расскажу и покажу тебе все, что ты захочешь узнать об Аркантраксе. Поверь, в будущем тебе это очень пригодится. Когда мы начнем? Тихо спросил я. Завтра. Улыбнулся мне наставник посреди тишины космоса и ночных звезд. Хорошенько выспись, нам предстоит долгий день. С этими словами он телепортировал меня в квартиру, прямо с орбиты далекого космоса в кровать, и мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать этому мудрому совету. Глава 3. Время приключений. Я проснулся от чувства того, что на меня направлен чей-то взгляд, прямо в упор, и, открыв глаза, обнаружил стоящего перед кроватью Виталиана, который был одет в странную одежду, сине-зеленый камзол, словно актерская бутафория, зеленая шляпа с рыжим пером, и сабля на поясе. Он сверлил меня полным подозрением взглядом, уперев руки в бока. «Скажи мне, Эрнхард, ты же верный ученик?» — грозно вопросил этот шут. «Ну, допустим, верный ученик», — зевнул я. «Дальше-то что? А то, что это, несомненно, очень мудро для тебя», — вскинул палец вверх он. «Иначе я бы вынужден был отходить тебя вот этой саблей и примерно наказать. Итак, сегодня, мой верный ученик, важнейший день в твоей новой жизни, потому что мы отправляемся на поиски приключений. Прямо с утра? Прямо с утра», — довольно кивнул безумный маг. «К несчастью, ты еще юн, неопытен, и поэтому не имеешь многих правильных вещей, с которых должны начинаться настоящие приключения. Однако, к твоей несравненной удаче и счастью, у тебя есть я, Виталиан Магнус, великий мастер магии Перекрестка, любимец женщин и просто отличный парень. Поэтому, конечно же, я тебе помогу, ибо у меня при себе есть множество вещей, с которых должны начинаться правильные, прекрасные приключения». С этими словами отличный парень выудил из-за спины большой черный мешок и принялся в нем копаться. «Ага, вот оно, стакан молока». С этими словами он переместил телекинезом полный стакан прямо к кровати. Легендарный зачарованный меч. Виталиан закинул себе за спину остро заточенный, красивый меч с большим синим камнем в горде, который вонзился в кровать прямо между ног, в опасной близости от ценных органов. «Волшебная палочка». Маг небрежно бросил в меня деревяшку, вспыхнувшую искрами. «Мистический куб с головоломкой». Рядом прилетел металлический куб размером с кулак, исписанный светящимися синим рунами со всех сторон. «Драконье яйцо». На кровать плюхнулся тяжелый овальный камень зеленоватого оттенка. «Зашифрованное тайное послание». Я дернулся головой, уворачиваясь от конверта. «Ведьмовское одеяние». Любимец женщин достал из мешка остроконечную шляпу, к которой был привязан странного вида наряд, состоящий из нижнего белья и тонких кожаных полосок. «А, нет, прости, это для учениц постарше», — пожал плечами великий маг, отбрасывая наряд в сторону. «Что там было еще? А, точно, проклятое кольцо». Он метнул черный ободок прямо на одеяло, и его ткань зашипела, плавясь, заставляя меня резко откинуть его в сторону. «Но», — важно приосанился волшебник, — «не одними лишь предметами живы приключения, поэтому тебе обязательно пригодится, например, портал в секретное измерение». С этими словами он открыл недавно доставленный мне шкаф с одеждой, в котором был разлом в пространстве, через который просвечивала какая-то деревушка. «Строптивый конь». Виталиан щелкнул пальцами, и в комнате возник коричневый конь, который едва здесь помещался, и немедленно попробовал его легнуть, отчего волшебник, впрочем, изящно уклонился. «Таинственная незнакомка, что вешается тебе на шею». С этими словами дверь в квартиру открылась, и через нее, покачивая бедрами, к моей кровати подошла фигура в черной кожаной одежде в обтяжку, и очень неплохая фигура. Девушка, не стесняясь, села прямо на меня на кровати, приспустила с лица маску, показывая мне веселое лицо с копной светло-соломенных волос, и, хихикнув, обхватила мою шею руками, подарив целомудренный поцелуй в щеку, а затем исчезла во вспышке розового дыма. Я со вздохом поднялся с кровати, покачав головой, и пошел на кухню. Безумная провидица, что хватает за руку. Рядом во вспышке серой пыли возникла старуха с выпученными глазами, что резко схватила меня, захрипев. «Возмездие грядет», а затем рассыпалась прахом, не оставляя никаких следов. «Грядет, конечно», мрачно посмотрел я на учителя. «Я еще отыграюсь, ты не понял», воскликнул этот паяц. «Это пророчество. Хватай меч скорее». Я скептически посмотрел на меч, что был воткнул в кровать, и налил себе воды. И в этот самый момент в квартиру ворвалась орда маленьких зеленых человечков ростом в несколько десятков сантиметров. «А нет, это антимагические гоблины», в ужасе завопил великий маг, залезая под стол. «Срочно хватай меч, ученик, ты должен защитить меня».